Париж не пасует перед лишениями. Корреспонденты в Париже один за другим плодят новости о нехватке продовольствия, но вряд ли стоит заострять на этом внимание. Хотя этот аспект отнюдь немаловажен для большинства людей, он отвлекает нас от более серьезных проблем, возможно, даже вызывая недовольство Великобритании и Соединенных Штатов, касающихся политической ситуации. Какую газету ни возьми, обязательно обнаружишь жалобы на распределение продуктов. При этом необходимо понимать, что обычный, среднестатистический парижанин уже пару месяцев не видел сливочного масла и гораздо более длительное время питается лишь овощами и хлебом из ржи и ячменя. Даже самый скудный мясной рацион большинству французов недоступен. Сахара практически нет, кофе, даже из жареных желудей, вообще не существует в природе. А сигареты – редкая драгоценность, если только вам не посчастливилось завести дружбу с американским солдатом. Литр крепкого вина, сумей вы его раздобыть, обойдется в 8 шиллингов. Более серьезной проблемой является нехватка молока, прежде всего консервированного для детей. Кроме того, нет угля для бытовых нужд. Время от времени в строго определенные часы дают газ, чтобы приготовить пищу, но ситуация с ним вряд ли улучшилась из-за недавнего разлива сены, в результате которого баржи с углем не могли проходить под мостами. При всем этом каждый приезжий в первую очередь отмечает, что Парижу удается весьма умело скрывать свои невзгоды. В центре города, где американцы сорят деньгами и процветает черный рынок, может сложиться впечатление, что все в полном порядке. Здесь нет такси, улицы освещены лишь наполовину, но девушки, как всегда, тщательно накрашены, а шляпные и ювелирные магазины практически не утратили своего прежнего лоска. В рабочих пригородах дела, естественно, обстоят гораздо хуже. Часто встречаются окна без стекол, многие кафе закрыты, продуктовые магазины имеют жалкий вид. В витрине бакалейщика иногда вообще нет ничего, кроме списка отсутствующих товаров. Тем не менее, даже в самых бедных кварталах дела идут не так плохо, как можно было бы ожидать. Париж предстает значительно менее грязным и запущенным, чем Лондон, и, во всяком случае, существенно менее растерзанным. За несколько дней блужданий по его кварталам я еще не видел ни одного разутого и весьма немногих, кто поражал бы своей оборванностью. Не исключаю, что у половины парижанок сохранились чулки. Хотя деревянные башмаки весьма распространены, замечаешь их достаточно редко. Признаки нищеты очевидны, если знать, где их искать. Дети 5-6 лет выглядят вполне крепкими, но младенцы ужасно бледные. Голуби, которые когда-то наводняли улицы Парижа, почти полностью исчезли. Их просто-напросто съели. Когда где-то срубают платан, можно увидеть элегантно одетых женщин, ожидающих своей очереди, чтобы собрать веток для розжига. И все же парижане ведут себя с особым достоинством, которому они, судя по всему, научились во время немецкой оккупации. В метро они разглядывают вашу одежду иностранца, словно хотят сказать: «Мы знаем, что вы хорошо питаетесь, и у вас много сигарет, конечно, вам доступно мыло и даже кофе, но давайте все же представим, что мы на равных». Интересно, что здесь почти нет попрошаек. Во всяком случае, их гораздо меньше, чем до войны. У прохожих не просят даже курева, хотя если кто-то спонтанно предложит сигарету, ее принимают с трогательной благодарностью. Очутившись в Париже, я почти сразу же, как и любой другой на моем месте, вернулся в те кварталы, которые лучше всего знал в довоенные дни. У собора Парижской Богоматери практически ничего не изменилось. Те же книжные лавочки вдоль берега, те же издания в газетных киосках. Многочисленные рыболовы по-прежнему отчаянно пытались выудить хоть что-то, а на набережных, как всегда, мастеровые были заняты починкой матрасов. Дальше, к югу, в латинском квартале, изменения были более заметны. Так практически исчезли землекопы, роль которых ранее исполняли иностранцы, включая даже арабов. В крупных кафе Монпарнаса вместо многонациональной толпы художников теперь восседали семьями французы среднего класса, экономно потягивая из стаканов фруктовый сок. Пантеон был усеян гильзами от автоматов. В старом квартале между бульваром Сен-Мишель и улицей Монж я лишь благодаря настойчивым усилиям отыскал единственный магазин, похоронное бюро, который находился в том же месте, что и раньше. Затем, к моей радости, я наткнулся на небольшое бистро, которое было мне знакомо и не переходило из рук в руки. Владелец встретил меня с распростертыми объятиями, отказался взять больше половины сигарет, которые я ему предложил, и принес бутылку того, что было хоть как-то пригодно для питья, хотя и не соответствовало заявленному на этикетке. Через дорогу крошечный отель, где я прежде останавливался, был заколочен и частично разрушен. Он казался пустым. Однако, когда я собрался уходить, в разбитом оконном стекле того номера, который я когда-то занимал, мелькнули силуэты двух голодных детей, взиравших на меня, словно дикие зверьки.